Стивен Кинг. Жребий Салема. Читает Иван Литвинов. Посвящается Наоми Рэйчел Кинг, выполняя обещание. От автора. Никто не пишет объемный роман в одиночку. И я хотел бы начать с благодарности тем людям, которые помогли мне создать это произведение. Особую признательность мне хотелось бы выразить Г. Эверетту Маккачену из Хэмпдонской академии за его практические советы и поддержку. Доктору Джону Пирсону из Олдтауна, штат Мэн, судебно-медицинскому эксперту округа Пенобскот и замечательному врачу общей практики, самой лучшей медицинской специальности. Отцу Ренальду Холли из католической церкви Святого Иоанна в Бангоре, штат Мэн. И, конечно, моей жене за твердость и решительность при высказывании критических замечаний. Несмотря на то, что города, окружающие Салем-Слот, действительно существуют, он сам является исключительно плодом воображения автора, и любое сходство населяющих его персонажей с реальными людьми будет случайным и непреднамеренным. Стивен Кинг. Пролог. «Мой старый друг, чего ты ищешь? Ты возвратился из чужих краев, где образы далеких дней минувших хранил ты в сердце бережно и верно в скитаниях многолетних по чужбине». Георгос Сеферис. Первое. Многие принимали мужчину и мальчика за отца с сыном. Они проехали через всю страну на стареньком Ситроэне, стараясь держаться окольных путей, ведущих на юго-запад, и делая вынужденные остановки. В трех местах, где высокий мужчина с темными волосами устраивался на работу, они задержались надолго. В Рот-Айленде он трудился на ткацкой фабрике. В Янгстауне, штат Огайо, три месяца проработал на конвейере по сборке тракторов. А в маленьком калифорнийском городке на границе с Мексикой на бензоколонке и в автомастерской по ремонту иностранных автомобилей, где удалось заработать даже больше, чем он рассчитывал. Везде, где они останавливались, мужчина покупал портлендскую газету «Пресс Геральд» и искал там заметки о маленьком городке Джерусалем-Слот или его окрестностях на юге штата Мэн. Иногда такие заметки попадались. Еще до приезда в Сентрал-Фоллс, штат Род-Айленд, мужчина составил план проспект романа и отправил почтой своему литературному агенту. Давным-давно, еще до того, как его жизнь окутала черная мгла, он был довольно успешным писателем. Агент переслал план проспект его последнему издателю, который проявил вежливый интерес, однако желание выплатить аванс не выказал. Мужчина разорвал письмо агента с этими неутешительными новостями, пояснив мальчику, что «спасибо, пожалуйста, на хлеб не намажешь». Он произнес это безо всякой горечи и за книгу все равно сел. Мальчик говорил мало. Его лицо сохраняло какое-то загнанное выражение, а сумрачный взгляд, казалось, был неизменно обращен внутрь. В закусочных и на заправках, где они останавливались, мальчик держался подчеркнуто вежливо. Он старался не выпускать мужчину из виду и, казалось, начинал нервничать, даже если тот отлучался в туалет. Он отказывался говорить о городке Джерусалем-Слот, хотя мужчина время от времени и поднимал эту тему, и не читал портлендских газет, которые тот специально оставлял на виду. Книга была закончена, когда они жили в пляжном домике в стороне от шоссе. Они много купались, и воды Тихого океана были теплее и ласковее Атлантики. К тому же они не навевали никаких воспоминаний. Мальчик сильно загорел. И хотя они жили вполне прилично, хорошо питались и имели крышу над головой, мужчина явно начинал испытывать дискомфорт от такого образа жизни. Он сам занимался обучением мальчика который ни в чем не отставал от своих сверстников, посещавших школу. Мальчик все схватывал на лету и любил читать, как и сам мужчина в его возрасте. Но мужчине казалось, что намеренное вычеркивание Салем Слота из жизни приносило мальчику больше вреда, чем пользы. Тот по-прежнему кричал во сне и сбрасывал на пол одеяло. Из Нью-Йорка пришло письмо от агента, в котором сообщалось, что издательство Random House готово выплатить $12,000 аванса и гарантировало продажу романа через клубы книголюбов. Было ли это хорошо? Да, было. Мужчина бросил работу на бензоколонке, и они с мальчиком пересекли границу. Второе. Маленький поселок рядом с океаном назывался Лос Сапатос, что на испанском означает «башмаки». Мужчину это название чрезвычайно забавляло. Туристы редко посещали это селение из-за отсутствия хорошей дороги, каких-либо достопримечательностей, да и вид на океан не особо впечатлял, не то что через 5 миль дальше на запад. К тому же единственный бар кишел тараканами — а своим телом торговала только одна 50-летняя женщина, уже имевшая внуков. За пределами штата фобы ощутили почти неземной покой. Над головами редко слышался шум самолетов. Никаких тебе скоростных шоссе и на сотни миль кругом ни единой газонокосилки, или никто не отваживался ее приобрести. У них имелся радиоприемник, правда, толку от него было мало. Все новостные выпуски велись на испанском, который мальчик уже начинал понимать, но для мужчины этот язык оставался, очевидно, так будет до конца жизни, сплошной тарабарщиной. Все музыкальные передачи были похожи на оперу, но вечерами иногда удавалось поймать станцию с поп-музыкой из Монтерея, где голос неистового Вольфмана Джека то и дело пропадал из-за плохого сигнала. Единственным источником шума двигателя мог быть только допотопный культиватор одного местного фермера. При подходящем ветре его доносившийся порывами неровный захлебывающийся рокот напоминал завывание потревоженного привидения. Воду они набирали из колодца вручную. 2 или 3 раза в месяц, не всегда вместе, они посещали мессу в маленькой городской церквушке. Хотя смысл происходящих во время обряда действий оставался для них загадкой, они все равно продолжали ходить. Однажды в воскресенье мальчик пришел на хлипкую заднюю веранду, где мужчина начал работу над романом, и нерешительно сообщил, что обратился к священнику с просьбой принять его в церковную общину. Мужчина кивнул и поинтересовался, достаточно ли он владеет испанским, чтобы понимать наставление. Мальчик заверил, что такой проблемы не будет. Раз в неделю мужчина ездил в город за 40 миль, чтобы достать портлендскую газету, которая всегда оказывалась недельной давности, иногда с желтыми разводами. Это говорило о том, что упаковку опять описала собака. Через 2 недели после того, как мальчик сообщил о своем намерении, мужчина нашел в газете большую статью о Салем Слоте и вермонтском городке Момсон. В статье упоминалось имя мужчины. Он оставил статью на видном месте, не особенно надеясь, что мальчик ее прочтет. Статья встревожила его по целому ряду причин. Судя по всему, события в Салем Слоте имели продолжение. На следующий день к мужчине подошел мальчик с газетой в руке, сложенной так, что был виден заголовок «Город-призрак» в Мэне. «Мне страшно», — сказал мальчик. «Мне тоже», — отозвался высокий мужчина. Третье. «Город-призрак в Мэне». Джон Льюис, обозреватель «Пресс-Геральд». Небольшой городок Джерусалем-Слот расположен восточнее Камберленда в 20 милях к северу от Портленда. Он не первый, надо полагать, не последний в истории страны город, брошенный жителями и обреченный на забвение, однако без сомнения относится к разряду самых необычных. Города-призраки довольно часто встречаются на юго-западе Америки. Там вокруг золотых и серебряных приисков практически мгновенно возникали поселки, а когда жилы истощались, поселения также быстро уходили в небытие, оставляя обезлюдевшие магазины, гостиницы и салоны гнить в пустынной тишине. В Новой Англии единственным аналогом загадочно опустевшего Джерусалем-слота, или Салем-слота, как его часто называют местные жители, является маленький городок Момсон в штате Вермонт. Летом 1923 года он неожиданно опустел, лишившись всех своих 312 жителей. Дома и магазинчики в центре города по-прежнему стоят на своих местах, но за 52 года с того памятного лета их так никто и не облюбовал. Кое-откуда вывезли мебель, но в большинстве домов все осталось на своих местах, как будто среди бела дня их жители были унесены каким-то чудовищным ураганом. В одном доме по-прежнему накрыт к ужину стол, на котором стоит ваза с давно засохшими цветами. В другом все еще аккуратно разобраны постели для сна. В магазинчике на прилавке лежит полусгнивший отрез ткани, а в кассовом аппарате торчит чек на $1.22. В ящике кассы полицейские обнаружили нетронутыми почти $50. Люди в округе любят развлекать туристов рассказами о привидениях, которыми населен город. Но на самом деле Момсон мог опустить, потому что находится в глухом уголке штата и удален от основных дорог. В нем нет ничего, что выделяло бы его из сотен других похожих городков, если не принимать во внимание загадочное исчезновение жителей, похожее на тайну Марии Селесты. Судно, покинутое экипажем по невыясненной причине, найденное 4 декабря 1872 года в 400 милях от Гибралтара. Классический пример корабля-призрака. То же самое можно сказать и про Джерусалем-слот. Согласно данным 1970 года, в городе проживало 1319 человек, что означало увеличение населения на 67 человек по сравнению с результатами предыдущей переписи, проведенной 10 годами раньше. В этом уютном провинциальном городке никогда не происходило ничего замечательного. Старики, собиравшиеся посудачить в парке или в закусочной на рынке, чаще всего вспоминали, как в 51-м из-за неосторожно брошенной спички случился чуть ли не самый опустошительный в истории штата лесной пожар. Если, выйдя на пенсию, вы хотите провести остаток жизни в маленьком провинциальном городке, где никто не будет лезть в душу, а самым большим событием является конкурс домохозяек на лучшую выпечку, то Салем-слот отлично для этого подходит. Перепись 1970 года показала типичную демографическую ситуацию, столь хорошо известную как социологам, так и старожилам маленьких городков штата Мэн. Много стариков, много бедных и много молодежи, которая уезжает, прихватив дипломы, чтобы никогда больше не вернуться обратно. Однако чуть больше года назад в Джерусалем-слоте начало происходить нечто странное. Население стало таять на глазах, хотя, конечно, большинство жителей вовсе не исчезли в буквальном смысле слова. Бывший констебль города Паркинс Гиллеспи живет у сестры в Китере. Владелец автозаправки напротив аптеки Чарльз Джеймс сейчас держит ремонтную мастерскую в соседнем Камберленде. Паулин Диккенс переехала в Лос-Анджелес, а Рода Карлос трудится в миссии Святого Матфея в Портленде. Этот список можно продолжать и дальше. Вместе с тем, единодушное нежелание или неспособность бывших жителей Салем-слота говорить о том, что там произошло, представляется крайне загадочным и интригующим. Так, отвечая на прямой вопрос, Паркинс Гиллеспи взглянул на журналиста, закурил сигарету и сказал: «Я просто решил уехать». Чарльз Джеймс объяснил, что покинул Салем-слот из-за пришедшего в упадок бизнеса. Паулин Диккенс, долгие годы проработавшая официанткой в кафе «Экселент», так и не ответила на запрос редакции, а мисс Карлес вообще отказывается говорить о Салем-слоте. Некоторые исчезновения вполне поддаются разумному объяснению. Так местный агент по торговле недвижимостью Лоренс Крокет исчез вместе с женой и дочерью, оставив после себя немало сомнительных сделок, включая, в частности, продажу участка, на котором сейчас возводится Портлендский торговый центр. Ройс МакДугал с женой, тоже исчезнувшие в неизвестном направлении, потеряли в начале года своего новорожденного сына, так что их в городе ничто не держало, и сейчас они могут быть где угодно. Подобных примеров можно перечислить немало. Начальник полиции штата Питер Макфи так описал ситуацию. «Мы объявили в розыск множество жителей Джерусалем-Слота, но этот город отнюдь не единственный в штате Мэн, где исчезают люди. Ройс МакДугал, к примеру, остался должен банку и двум финансовым компаниям. Думаю, что он обычный мошенник, набравший кредитов и сбежавший от долгов. Не в этом году, так в следующем, но он непременно попытается расплатиться одной из таких кредиток, и тогда мы его обязательно накроем. В Америке пропавшие без вести такая же обычная вещь, как вишневый пирог. Мы живем на колесах. Люди ищут, где лучше, и снимаются с мест каждые 2-3 года. И нередко забывают оставить свой новый адрес, особенно бездельники. И все же, хотя в словах капитана Макфи определенно есть здравый смысл, вопросов, связанных с исчезновением людей в Джерусалем-Слотте, остается немало. Исчез Генри Питри вместе с женой и сыном, а мистера Питри, занимавшего руководящий пост в страховой компании Prudential, вряд ли можно отнести к бездельникам. В пугающе длинном списке пропавших без вести числится и владелец похоронного бюро, и библиотекарь, и косметолог. В соседних городках уже ходят нехорошие слухи, что в Салем-Слоте нечисто. Иногда поступают сообщения о разноцветных огнях над высоковольтными линиями в черте города, и если высказать предположение, что жители уносят НЛО, никто смеяться не станет. Поговаривают, что в Салем-Слоте орудовала секта сатанистов, которая устраивала там черные мессы, чем, возможно, и навлекла на город, носящий имя самого святого места Палестины, гнев Господа. Те, кто не склонен искать причины случившегося в сверхъестественном, вспоминают, как 3 года назад в Хьюстоне, штат Техас, исчезли несколько молодых людей, а потом их тела были обнаружены в жутких общих могилах. После посещения Салем-Слота подобные догадки уже не кажутся столь дикими. Универсальный магазин Спенсера, продержавшийся дольше других, закрылся в январе. Заколочены досками окна и двери магазинов аграрных принадлежностей Кроссена, скобяных товаров, мебельного Барлоу-Стрейкера, кафе «Экселент» и даже здание городского совета. Пустуют новое здание начальной школы и построенная в 1967 году средняя школа, рассчитанная на учащихся 3 городов. Школьную мебель и книги вывезли в Камберленд, где временно организовали занятия, пока на референдуме местных жителей не решится вопрос о местонахождении новой школы. Однако вряд ли в новом учебном году там появятся дети из Салем-Слота. Детей в городе нет, а есть только брошенные дома, пустые магазины, заросшие лужайки газонов и безлюдные улицы. Полиция пытается разыскать или хоть что-то узнать о судьбе следующих жителей Салем-Слота, пастора методистской церкви Джона Грогинса, приходского священника церкви святого Андрея отца Дональда Каллахана, вдовы Мэйбл Уэртс, принимавшей активное участие в церковной и общественной жизни города, супругов Лестера и Гарриет Дерхэм, работавших на ткацкой фабрике, хозяйки пансиона Евы Миллер. 4. Через 2 месяца после выхода статьи мальчика приняли в церковную общину. Он исповедался и рассказал все без утайки. 5. Священник был седым стариком с иссушенным солнцем морщинистым лицом, на котором светились удивительно живые голубые глаза, выдававшие ирландскую кровь. Когда в его доме появился мужчина, священник сидел на веранде и пил чай. Рядом с ним стоял человек, одетый по-городскому. Его волосы были намазаны бриллиантином и аккуратно расчесаны на прямой пробор, делая его похожим на ожившую фотографию конца XIX века. «Меня зовут Хесус де Ларей Муньос», — сухо представился он. «Отец Гроссон попросил меня быть переводчиком, поскольку он не говорит по-английски. Отец Грассон оказал моей семье очень важную услугу, суть которой я не имею права разглашать. И все, что он захочет обсудить, я сохраню в такой же тайне. Вас это устраивает?» «Вполне», — подтвердил высокий мужчина и пожал руку сначала Муньосу, а затем Грассону. Грассон ответил по-испански и улыбнулся. У него осталось всего 5 зубов, но улыбка была доброй и открытой. Он спрашивает, не хотите ли чаю. Это зеленый чай, он очень освежает. С удовольствием. Когда обмен любезностями закончился, священник сказал, мальчик, не ваш сын? Нет. На исповеди он рассказал очень странные вещи. По правде сказать, мне никогда не приходилось слышать ничего подобного. Меня это не удивляет. «Он плакал», — продолжил отец Грассон, сделав глоток. «Его плач был ужасным и шел от самого сердца. Должен ли я задать вопрос, который у меня невольно возникает в связи с тем, что я услышал на исповеди?» «В этом нет необходимости», — ровным голосом произнес высокий мужчина. «Он говорил правду». Грассон кивнул, даже не успев услышать перевод, и выражение его лица стало серьезным. Подавшись вперед и зажав коленями сцепленные пальцы, он говорил долго. Муньос напряженно слушал, сохраняя на лице бесстрастное выражение. Когда священник закончил, он перевел. Отец говорит, что в мире много странного. 40 лет назад крестьянин из Эль-Граньонес принес ему ящерицу, которая кричала женским голосом. Он видел человека со стигматами точь-в-точь, как у распятого Господа нашего Иисуса Христа, и эти раны кровоточили в Страстную Пятницу. Он говорит, что это проявление чего-то темного и ужасного, и оно опасно и для вас, и для мальчика, особенно для мальчика. Это гложет его изнутри. Он говорит... Грассон снова что-то произнес, но на этот раз коротко. Он спрашивает, понимаете ли вы, что сделали в этом новом Иерусалиме? «Джерусалем слоте», — поправил высокий мужчина. «Да, я понимаю». Грассон снова заговорил. Он спрашивает, что вы собираетесь делать дальше? Высокий мужчина покачал головой. «Я не знаю». «Он говорит, что будет за вас молиться». 6. Через неделю мужчина проснулся весь в поту от ночного кошмара и, позвав мальчика, сказал: «Я возвращаюсь». Даже загар не мог скрыть, как побледнел мальчик. «Ты поедешь со мной?» — спросил высокий мужчина. «Ты меня любишь?» «Господи, конечно!» Мальчик заплакал, и высокий мужчина обнял его. 7. Но уснуть мужчина так и не смог. Перед глазами продолжали мелькать лица разных людей, будто затуманенные снежной пеленой. И когда по крыше от порыва ветра заскребла ветка, мужчина вздрогнул. «Джерусалем слот». Мужчина прикрыл рукой глаза, и все начало возвращаться. Он почти что видел наяву стеклянное пресс-папье, в котором поднимается маленькая буря. Стоит только его встряхнуть. «Джерусалемс Лот».